Почему люди, находящиеся в розыске, смогли беспрепятственно разгуливать по станции словно у себя дома, а не находиться в своих апартаментах в просторном кабинете повисла тяжелая, давящая тишина. Все присутствующие здесь прекрасно понимали, что барон отлично знает истинное положение дел, ведь он сам лично приказал СБ и им самим не трогать никого из команды Варлока. «Корвак Хаксур требует немедленных и исчерпывающих объяснений», продолжил барон более спокойным, но от этого не менее угрожающим и ледяным тоном. Его единственный сын и наследник мертв. Большая часть его личной охраны перебита. А я должен ему объяснить, почему службы безопасности оказались совершенно неспособны защитить почетных гостей Бранства. Лара Хестинг, стоявшая среди группы советников, осторожно подняла дрожащую руку. «Ваша светлость, возможно, стоит предложить пострадавшему клану существенную денежную компенсацию». «Компенсацию?» Барон уставился на нее таким взглядом, что она невольно отшатнулась и побледнела. «За жизнь единственного наследника клана. Да он потребует мою голову на блюде. И будет абсолютно прав по всем законам. Корен, объясни мне, как Пира, участники клана Бальтазара, оказались на месте происшествия». «Ваша светлость, они отказываются что-то объяснять. Варлок послал меня открытым текстом. Но мне удалось выяснить, что им сообщили, что в этом помещении должна была состояться передача Кадара Тирайна, и они прибыли туда, чтобы помешать этой встрече. Назовем это так. Кто сообщил? Как я уже сказал, Варлок отказывается со мной разговаривать, но именно он вел переговоры с тем, кто ему сообщил о месте встречи. Так, подожди, ты сказал передача. А кто должен был передать Кадара Тирайна Корвак Хаксуру? Так, в том и дело, что не было там никакой передачи. Это уже понятно, но кто-то ведь должен был передать Кадара Тирайна. Кто именно? У меня нет таких данных, но подозреваю, что Варлоку сообщили, что Дарс и Рик, которые направились туда заданием, и должны, якобы были передать ему Тирайна. Так там были эти двое. И где они сейчас? Исчезли, ваша светлость. Что значит исчезли? Куда исчезли? Разбираемся и ищем, пока не могу ответить на эти вопросы. Возможно, их там и не было. Так, так, а я тебе сразу говорил, что эти двое заодно с Кадаром. Уверен, что они сейчас где-то вместе прячутся. Хорошо, что лишил их корабля. Подожди, это получается, они снова развели Варлока на креды. И на какую сумму на этот раз? Точно не знаю, но вроде разговор шел о сумме в 500 000 кредов. Получается, они из Хаксура кредов стрясли. Какие ловкие умельцы нам попались. А Варлока они уже дважды развели на креды. Понятно, почему он не хочет с тобой общаться. Думает, что ты над ними издеваться по этому поводу станешь. «Боюсь, нам сейчас совсем не до этого», — ответил Корен мрачно. «Это далеко не единственная проблема. Со мной связался Бальтазар. Он сообщил, что их клан также серьезно пострадал в этом инциденте. Бальтазар потерял 8 своих лучших и самых ценных специалистов и около 10 ранеными. Он требует от меня детального ответа, почему так произошло. То есть я потерял поддержку двух ключевых кланов одновременно». В голосе барона впервые прозвучали отчетливые нотки отчаяния. «Боюсь, что именно так, ваша светлость». Барон тяжело подошел к своему массивному рабочему столу и устало опустился в кожаное кресло. Впервые за долгие годы он выглядел не как всемогущий властный правитель, а как смертельно уставший человек, на которого внезапно разом свалилось слишком много сложных проблем. «Сколько у нас остается надежных союзников в Совете?» — спросил он у Лары глухим голосом. «Клан Зиталар пока сохраняет строгий нейтралитет, выжидая развития событий. Из прибывающих. Джимрат настроен пока дружелюбно, но они не входят в число самых влиятельных. Хурвани, Марвадис и Нефтарис будут внимательно наблюдать за ситуацией и принимать окончательные решения, исходя исключительно из собственных интересов. А что с Тирайном? Он по-прежнему не найден и не обнаружен, с горечью признал Корен. На месте перестрелки его определенно не было, это точно установлено. Тогда какого черта они начали палить друг в друга, да еще и абордажных дроидов туда притащили? Получается, он в любой момент может внезапно появиться на Совете и официально заявить о своих законных правах? Теоретически, да, такая возможность существует, но мы предпримем все меры, чтобы его не допустить его туда. Барон закрыл воспаленные глаза и устало потер виски. Пульсирующая головная боль вновь усиливалась с каждой прошедшей минутой. «Господа», — сказал он наконец тяжелым голосом, — «у нас осталось менее суток до торжественного начала Совета. Если мы не найдем Тирайна и не восстановим хотя бы видимость нормальных отношений с пострадавшими кланами, мое правление закончится, а, соответственно, все вы будете немедленно уволены в лучшем случае». «Что конкретно вы предлагаете делать, ваша светлость?» — осторожно спросил один из младших советников. «Во-первых, немедленно удвоить все поисковые усилия. Тщательно проверить каждый отсек станции, каждый корабль в доках, каждую вентиляционную шахту. Тирайн где-то здесь, на станции, и мы его обязательно найдем. А во-вторых, найти и сурово наказать всех виновных в чудовищном прорыве безопасности. Кто-то обязательно должен ответить за случившееся по всей строгости. Корен почувствовал, как холод пробежал по позвоночнику. Он прекрасно понимал, кого именно барон имеет в виду под «виновными». «Ваша светлость», — осторожно начал он, — «возможно, было бы разумнее сосредоточиться на восстановлении отношений с кланами, а не на поиске виноватых. Корен», — барон посмотрел на него холодными, как космический вакуум, глазами, — «за 30 лет безупречной службы ты ни разу не допускал таких катастрофических провалов. А теперь за одну неделю у нас бесследно исчез разумный, находившийся под личной охраной, произошла кровавая перестрелка на складе и убиты представители союзных нам кланов. Либо ты стремительно теряешь свою квалификацию, либо умышленно и сознательно саботируешь свою работу. Готов принять полную ответственность за все недостатки в работе службы безопасности», — твердо и достойно ответил Корен. «Прекрасно. Тогда у тебя есть ровно 18 часов, чтобы найти Тирайна живым или мертвым. Если не найдешь, считай себя в позорной отставке без каких-либо выплат». «Понял, ваша светлость. А теперь все свободны и могут идти. Кроме Лары, ты останешься». Когда просторный кабинет полностью опустел и за всеми посетителями закрылись тяжелые двери, барон обратился к своему главному финансовому советнику. «Лара, честно скажи мне, как верный человек, какие у нас реальные шансы удержать власть после завтрашнего совета? При нынешнем катастрофическом раскладе сил?» Она долго молчала, тщательно подбирая правильные слова.